Глава 22. Угрозы и свадебные заговоры. Друзья Кристины вернулись поздно вечером. Я показал им комнаты, где они будут жить какое-то время. Борис занес в комнату Оливии ее вещи, где сладко посапывала Кристина. Я поправил воротник рубашки, подумав о ней. Накрыв стол в гостиной, мы сели ужинать. — А Кристину будить не будем? — поинтересовалась Оливия, присаживаясь на предложенный Борисом стул. — Нет. Пусть поспит. Думаю, ей нужно хорошенько выспаться. — Вы правы, — задумчиво протянула новоиспеченная графиня. — Борису тоже следует поспать подольше. А то они же вместе этой ночью банк обследовали. — Сделаю это в другой раз. Сейчас есть дела поважнее, — отозвался тот. — Кстати, не расскажешь мне, что тебе известно о деле Таисии Кшинской? Кристину я пока допросить не могу. Думаю, она тут же догадается, что я в курсе о ее настоящей личности. Борис шумом вздохнул, но есть не перестал. Кристина вроде хорошо ладит с Мирославой Кшинской, и та пригласила ее на похороны сестры. Не поднимая глаз от своей тарелки, отвечал молодой граф, ловко орудуя приборами. Там она вручила ей дневник Таи. В нем Кристина нашла информацию о том, что Таисию хотели выдать замуж. Кристина рассказала об этом подруге, но та была не в курсе, но пообещала разузнать об этом подробнее. «Ух ты!» — с бокалом вина замер я. «Сегодня мне точно следует выпить». «Ничего о вероятном замужестве Таисии я не знал. Придется переговорить сначала с Мирославой, потом и с ее отцом». Информации, зачем Таисия остановилась в Донске, в дневнике не было. Задал следующий вопрос, что интересовал меня сильнее всего. Выяснить это самому мне пока не удалось. «Нет», — последовал незамедлительный ответ. «Как можно было снова так облажаться?» — верещал недовольно старик. «Да, именно старик. Ибо с прошлой встречи он сильно изменился. Постарел, стал еще тучнее и морщинистее. И потому голос его сделался еще более противным». «Простите, господин». «Я действовал неосмотрительно, но иного выбора у меня не было!» Отвечал ему немолодой мужчина невысокого роста, с едва проявившейся лысиной на голове. Он снова стоял, преклонив одно колено. «Ты ни магию не принес, ни девушку, которая все еще ее носит, еще и на полицмейстера покушался! Идиот!» Встав со своего места, мужчина с седыми волосами принялся расхаживать из стороны в сторону, нервно потирая руки. «Он видел тебя?» Возникла небольшая пауза, затем последовал краткий ответ. «Да, господин», — опустив голову, сознался собеседник. «Идиот!» — с новой силой взревел тучный господин, выпучив свои и без того большие и такие безжизненные глаза. «Нужно было сразу тебя убрать, но я решил, что ты, как и твой отец, принесешь мне еще пользу. Но ты...» «Отец!» В зал вошел молодой мужчина и довольной походкой направился к старику. «Не переживай, отец! Теперь я возьму это дело на себя!» Произнес он уверенно, желая впечатлить не то названного отца, не то преклонившегося перед ним наемника. «И ты считаешь, что я доверю тебе это дело?» Всем видом выражая свое недоверие, повернулся к сыну старик. «Думаю, в этот раз сама судьба вложила в наши руки удачные карты». Встав рядом, похлопал отца по плечу молодой мужчина. «Запомни, мне все равно, чью магию взять. Этой никому неизвестной графини или же твоей несостоявшейся еще невесты. Но если последняя снова выкинет какой-нибудь трюк, то я и глазом не моргну. Вмиг опустошу ее магические потоки до последней капли». От услышанного молодой мужчина скривился. Когда отец был в таком скверном настроении, говорить с ним было все равно, что нарочно портит себе настроение. Правда, родителю до этого не было никакого дела. Чьи-либо чувства он ценил в последнюю очередь. Давно я не спала так сладко. Даже просыпаться было легко и приятно. Хотя хотелось еще лежать вот так и наслаждаться теплом и уютом постели. Зажмурилась и радостно распахнула глаза. Посмотрела на потолок, приятно щурясь. И не сразу, но очень скоро поняла, что он мне не знаком. «Где это я?» «Так, стоп. Что я помню о вчерашнем вечере? Чем он вообще закончился? Мы сходили в таверну, я узнала предполагаемого убийцу, спасла от него же господина полицмейстера. Потом мы пошли выпить, чтобы обсудить последние новости. Я потягивала пиво. Темное. Темное пиво! Это его в предшествующий раз заказал Борис, и потом мне пришлось тащить его на себе. А я пила светлое. Подавальщица сказала тогда еще, что его слишком сильно разбавили, и оно как компотик. «О, нет!» Скривилась и захотелось спрятаться как можно дальше, чтобы не попадаться на глаза графу, который уж точно знает, что я отчебучила вчерашним днем. «Я-то этого не помню!» «Подумать только! Молодая графиня и так себя ведет! Он, наверное, рад, что тогда не женился на мне!» Я резко села в постели и огляделась. «Где это я?» «Ты проснулась?» — послышался голос Оливии, и только сейчас я заметила, что нахожусь в кровати не одна. «Как мы тут оказались?» — спросила, повернувшись к подруге и укладываясь рядом. Впервые видела Оливию в таком виде. А ведь она очень красивая, а не просто хорошенькая, как я подумала о ней, увидев впервые. «В поместье графа Волконского. Какое-то время нам придется пожить у него». «Почему?» — искренне не понимала я. «Вчера тот человек, которого ты преследовала, видел нас всех. Теперь мы для него настоящая угроза. Так что мы должны всерьез подумать о своей безопасности. И не спорь, пожалуйста, но пожить на время расследования у графа — это лучшая идея, которая могла только прийти. Места тут предостаточно, и мы все рядом. Можем обсуждать все детали по вечерам за ужином и не беспокоиться, добрался ли кто-то до дома и не случится ли с ним что за ночь». Я фыркнула. «Это, конечно, резонно, но меня задевало то, что они решили все без меня». «Еще скажи, что и вещи уже свои перевезла». «Да, перевезла», — приподнимаясь на руках, ответила сурово Оливия. «Вчера мы с Борисом заехали в дом тети, я взяла кое-какие свои вещи и перевезла сюда. Тебе тоже взяла одно из своих платьев, потому что знала, что тебе не во что будет переодеться утром». «Какая предусмотрительность!» Откинулась на подушке, недовольство мое только нарастало. «Тебе нужно извиниться перед графом за вчерашнее свое поведение». Поднимаясь с постели, огорошила меня подруга. «Что?» Не веря своим ушам, резко подскочила и выпрямилась я, стоя на одеяле. Но Оливия не спешила отвечать мне, лишь коварно улыбнулась и уперла руки в бока. «Разве ты не помнишь, как вела себя вчера?» «Я?» Отвернулась в сторону, чтобы скрыть свое смущение, и тут же взгляд остановился на отражении, стоящем напротив большом зеркале. «Что это? Почему на мне нет артефакта?» Из отражения на меня смотрела лохматая, с розовыми щеками графиня в ночной сорочке. «И кто меня раздевал?» «Я сняла его с тебя вчера, иначе ты не хотела успокаиваться», — послышался ответ. А я соскочила с постели и подошла поближе к зеркалу. Потрогала лицо своими руками, чтобы убедиться, что мне все это не кажется, и щеки мои действительно пылают розовым цветом. А губы чего так припухли? Только сейчас я заметила, что они стали немного больше и приобрели более яркий цвет. «Я же вчера ничего такого не натворила?» — решила уточнить его подруги. «Ничего такого». Из пустоты материализовалась Юлия и по обыкновению села на стол. Она кокетливо улыбнулась мне, но, взглянув на Оливию, перестала. «Может, кто-нибудь расскажет мне, что вчера произошло все-таки?» Поиграв бровями, спросила я и снова посмотрела по сторонам в поисках своего артефакта. Оливия сладко потянулась и затем что-то вынула из-под подушки. После подошла ко мне и протянула свою ладонь, на которой лежал мой артефакт. «Спасибо», — поблагодарила любезно и защелкнула его на своей шее. «Надо бы привести себя в порядок и собраться на работу», — произнесла подруга и прошла дальше, обогнув меня. Я развернулась и увидела, что она уже взялась за ручку двери, которую я сначала не заметила. «Это дверь в ванную. Хочется верить, что воду для нас уже нагрели». «Если не нагрели, то я помогу». Я улыбнулась ей своей самой обворожительной улыбкой. «И ты все-таки мне расскажешь в подробностях то, чего я не помню». Юлия хихикнула. «Обязательно», — уверила подруга и нырнула за дверь, оставив ее открытой. Я последовала за ней. Оказывается, для нас приготовили уже завтрак. Правда, поздний и потому плотный. Мы сидели за большим длинным столом, который возглавлял хозяин дома, граф Волконский. Справа от него расположился Борис, за ним сидела Оливия. Я же села напротив подруги. Хотелось провалиться сквозь землю или воспользоваться портальными камнями и очутиться в своей маленькой квартирке, но земля была тверже обычного, а портальных камней с собой я не догадалась прихватить. Эх, никогда не знаешь, когда они могут особенно понадобиться, а таскать их с собой постоянно я не хотела. «Что же вы так плохо едите? Нет аппетита?» Не забыл поддеть меня господин полицмейстер. Судя по краткому, но очень содержательному пересказу Оливии, ему вчера сильно от меня досталось. Точнее, он сам вызвался принять весь удар на себя. «Спасибо за беспокойство, но что-то не хочется», — ответила я. Взгляд зацепился за чуть припухшие губы графа, и я тут же отвернулась. Не хватало еще, чтобы он увидел, как я заливаюсь румянцем, который только недавно сошел с моего лица. «Почему у него тоже губы припухли? Неужели он вчера с кем-то целовался?» «Нет, не может быть, чтобы я снова накинулась на него с поцелуями, ведь от одного поцелуя не бывает такого эффекта. Или может?» «Ну почему я ничего не помню? Обидно!» Я нахмурилась и продолжила ковыряться вилкой в своей тарелке. Но от меня не укрылось, какие взгляды на меня бросала Оливия. Похоже, ей эта вся ситуация приносила массу удовольствия, в отличие от меня. «Мне нужно в ресторан. Сегодня я собеседую двух новеньких подавальщиц. Не можем же мы и дальше обслуживать гостей сами». Сразу после завтрака подруга направилась к двери, ведущей на улицу. «Я с тобой!» — бросила я, подскочив из-за стола. «Кто-то же должен сегодня отработать и помочь Оксане. Но сначала нужно зайти домой переодеться. Твое платье мне мало». «Я отвезу вас домой и после в ресторан», — послышался позади голос графа. Я обернулась и увидела его, спускающегося по лестнице со второго этажа. Хорошо, что наши спальни находились в противоположных сторонах дома, и к ним вели разные деревянные лестницы. «А я отвезу Оливию в ресторан», — тут же подоспел Борис, по-деловому собранный и серьезный. «Может, лучше ты меня проводишь, а Оливию отвезет господин полицмейстер?» «Нет, у меня мало времени», — обрадовал меня друг. И я в очередной раз за сегодня сникла. Кажется, они все затеяли против меня какую-то игру. Решили так отыграться за вчерашнее? До моего дома мы с графом ехали молча. Я упрямо глядела в окно, показывая всем своим видом, что к диалогу не расположено. Радовало, что до моего дома путь короткий. Но вот карета затормозила, и я поняла, что мы приехали. Я поспешила на выход, но меня остановили, сказав что-то вроде «Джентльмены выходят первыми, а дамы ждут, когда им подадут руку». Мое сердце от этих слов зашлось галопом. Не сразу поняла, в чем дело, однако стоило вложить свою руку в ладонь Волконского, как дошло. И почему его ладонь такая горячая? Или это моя так сильно греет нас обоих? «Я схожу купить газету тут рядом, а вы не спешите. Если что-то вдруг случится, кричите. И не вздумайте открывать дверь, не убедившись, кто за ней», — напутствовал мужчина, когда мы добрались до моей квартиры. Я кивнула. Говорить что-то совсем не хотелось в его присутствии. Наверное, я боялась, что мои губы расплывутся в предательской улыбочке, как это случается у всех влюбленных девушек. «Я что, серьезно признаюсь, что влюбилась в него? И когда, интересно?» Стоило закрыться в своей квартире, тут же сняла с себя артефакт и выдохнула. «Нет, это невозможно терпеть! В моей жизни полный бардак, а тут еще эти не вовремя взявшиеся чувства. Уж лучше бы расследование вел господин Маруков». Живо велела себе собраться и бросилась к столу. На нем мирно покоилась пару конвертов. Писала мне Мирослава. Тут же вскрыла печать и пробежалась по содержимому одного письма, затем и второму. Мира сообщала, что брак Таисии собиралась устроить ее мать. Женихом был выбран князь Владислав Орлов. Насколько я знала, его семья совсем недавно обосновалась в наших краях и имела огромное состояние. Из какого государства они прибыли, я не смогла вспомнить. Подруга также писала, что князь присутствовал на похоронах Таисии, и я должна его хорошо помнить. Он все время стоял рядом с ее матушкой. Вроде помню такого. Красивый стройный блондин. Такой не мог не привлечь к себе внимания. И почему-то я не удивлена, что замуж хотела выдать Таисию именно Елена Кшинская. Все же, как она ни старалась изобразить из себя любящую и заботливую мачеху, выходило это неправдоподобно. Я достала чистый лист и чернильную ручку. Нужно было написать письмо дяде. Во-первых, следовало сообщить о себе, что, мол, со мной все в порядке. И вообще странно, как это дядя сам еще не написал. Работы, что ли, так много? Во-вторых, я попросила его разузнать подробнее о Елене Кшинской. Чудилось мне, есть что-то такое, за что можно зацепиться в ее биографии. А также настаивала покопаться в нынешних делах и связях графини. Закончив писать, я запечатала письмо и отправила, а после достала пузырек с зельем и капнула себе на язык. Немного посидев, проверяя свои ощущения, я принялась паковать вещи. Достала свой саквояж и с помощью магии немного увеличила его размер. Впихнула в него пару платьев, сменный фартук, запасную сорочку и еще всякие мелочи. Быстро переоделась в нежно-зеленое платье цвета сочной травы, светло-коричневые башмаки и в тон платью повязала косу зеленой ленточкой. Получился очень милый весенний образ. Аристократка, она и в Кристине Пшевич аристократка. Всегда хочется выглядеть красиво и со вкусом. Право, Борис, моя конспирация трещит по швам. До ресторана снова ехали молча. Я пыталась приободриться, считая, что уже завтра это неловкое ощущение между нами спадет. Хотя не была уверена, что мы оба его испытывали, потому что граф совсем не стеснялся смотреть мне в лицо, в отличие от меня. «Ваши вещи я завезу в свое поместье, затем мне нужно в участок, но после сразу вернусь сюда». Подавая мне руку, поставил в известность граф. Затем открыл передо мной дверь ресторана, жестом пропуская вперед. Время в ресторане текло быстро. Мне даже понравилось сегодня работать. Одно удручало. В 12 дня столик Агаты все еще пустовал. И когда же она вернется? Как разыскать ее, если это до сих пор не удавалось сделать самому императору? Оставалось надеяться, что с подругой все в порядке, и она действительно скоро вернется и продолжит периодически угрожать мне проклятиями. Честно говоря, я не надеялась, что воспоминания со вчерашнего вечера ко мне начнут возвращаться. Но они меня удивили. Так вспомнила, а хотелось бы, чтобы сразу и забыла, как граф Волконский подхватил меня на руки, когда мы были в трактире. Потом, как он нес меня куда-то. Потом, как укладывал на ту самую постель, в которой я проснулась сегодня. И потом. Не может быть. Я снова его поцеловала? Нет, погодите. Я просила на этот раз, чтобы он меня поцеловал. Но не помню, кто в итоге первым инициировал поцелуй. Поцелуи, если быть точнее. Мы целовались долго, судя по моим воспоминаниям. Мы оба целовались. То есть граф меня тоже целовал. Я замерла в проходе между залом и кухней. И после этого он вот так спокойно сегодня со мной общался, подавал руку, любезничал и сопровождал везде? Совсем, что ли, ненормальный? Или к нему часто бросаются девушки с поцелуями? Я одна из тех, кто пала к его ногам, очарованная его красотой. Как же стыдно! Витая в своих мыслях весь оставшийся день, я и не заметила, как в ресторане возникли весьма неожиданные гости. «Что будете заказывать?» — уткнувшись в свой блокнот, спросила я. «Кристина?» «Ну вот опять. Кого на этот раз сюда занесло?» Я подняла голову и посмотрела на гостей за столиком. «А вот теперь я точно влипла». Вытянувшись как по струнке, передо мной сидели мои сестры, а напротив, собственной персоной, смотрела на меня маменька, которую я еще недавно вспоминала. «И как, скажите мне, так везет?» «Мама, только не спеши с выводами, я все тебе объясню». Пыталась я сохранить невозмутимый вид, что было очень трудно в данной ситуации. «Конечно, объяснишь». «Девочки!» — обратилась она к сестрам. «Вы ничего не видели. Я отойду в дамскую комнату и вернусь. Передайте это отцу». И она тут же поднялась из-за стола, схватила меня за руку, и мы направились к выходу. Уже перед дверью она спросила. «Здесь есть какой-то другой выход, чтобы нас не видели?» «Есть. Иди за мной». и я повела ее сначала на кухню, затем в кладовую, а там мы вышли на улицу. Уже на улице мы окинули друг друга придирчивым взглядом и смогли немного выдохнуть. «Я не хочу знать, как ты тут оказалась и что сделала со своей внешностью. Я, кстати, надеюсь, что это поправимо». Она закрыла глаза, успокаивая себя. «Верю, что твоя история, как всегда, очень интересна и полна захватывающих подробностей. Но, Кристина, в этот раз случилось кое-что серьезное, и потому мы здесь». Мама замолчала и посмотрела на меня со всей серьезностью, на которую была способна. Я отчетливо поняла, что она не шутит, и дело для меня пахнет проблемами. «И что же привело вас сюда?» — замерла в ожидании ответа. Мама принялась расхаживать из стороны в сторону. «Наш император вздумал женить своего старшего сына». «Вениамина?» — удивилась я. «Он-то хоть об этом знает». Хотя я давно его не видела. Может, он уже в столице просит своего отца отменить свое решение. Я усмехнулась своим мыслям. «Да. И невестой ему выбрали тебя, моя дорогая». «Что?» — чуть ли не закричала я. «Как это меня? У нас что, все достойные его высочества леди закончились?» Натурально не понимала я. «Ну, где принц, а где я? То есть формально мы подходим друг к другу, но в реальности же абсолютно нет». «Император посчитал, что ты подходишь лучше всех. Он вызвал твоего отца и все ему сообщил. Как ты понимаешь, твой отец не смел с ним спорить и принял его решение. Ведь это честь для любой уважающей себя семьи». Она остановилась и сделала шаг ко мне. «Но зная твой непростой характер...» Маменька заглянула мне прямо в лицо. «Он подумал, что будет лучше не писать тебе письмо, а приехать и лично сообщить тебе эту новость». «Чтобы поубавить потом твой пыл, он прихватил нас с собой. Мы же думали, что ты работаешь в полицейском участке, и завтра собирались тебя там навестить». «Мама!» Я откинула голову назад и протянула к ней руки, утонув в ее объятиях. Она нежно провела ладонью по моим волосам. «Не нужно приходить в участок!» Протянула я, а сама лихорадочно соображала, что же делать. «Вот что!» Пришла вдруг идея, и я отпрянула от матери. «Я сама завтра с утра прибуду к вам. Скажу, что взяла себе выходной и решила вас навестить, а тут выяснилось, что вы в Донске, и мы все вместе вернемся в столицу». «И как же ты узнала, что мы в Донске?» «Воспользовалась портальными камнями и не обнаружила вас дома, и прислуга доложила, что вы отправились в Донск». «Молодец. А теперь давай вернемся в ресторан, а то отец может запереживать из-за моего долгого отсутствия». Мы в обнимку двинулись через кладовую в зал ресторана. Только уже на кухне, не обращая внимания ни на кого вокруг, мама добавила. «Не смей появляться в зале. Отец тебя тут же узнает. Мы остановились на улице Перезвонов, дом 3. Увидимся завтра». И она ушла. Я стояла, не чувствуя ног, и прямо-таки рассыпалась на части, осознавая, что жизнь моя круто повернула не туда. «Ну, какая свадьба? Какой принц? Какая из меня императрица?» «Кто-нибудь, остановите это безумие!» Мне доставляло немало удовольствий наблюдать за графиней Залесской и ее упрямым желанием поддерживать образ Кристины Пшевич, хотя он был на грани раскрытия. Если бы кто-нибудь узнал, какую интересную жизнь ведет графиня, то, несомненно, обзавидовался. Другие девушки в ее возрасте заняты поисками мужа, а она рыщет где-то на окраине государства в поисках опасного преступника. Видно, девушка пошла в своего дядю. Наверное, ей нужно было родиться мужчиной, чтобы оправдать свой бойкий характер. Еще мне было приятно видеть, как прячет от меня глаза Кристина каждый раз, стоит нам столкнуться. А поездка в карете принесла мне огромное наслаждение и некую ясность в наших с ней непростых отношениях. Оставалось только нам обоим принять тот факт, что нас тянуло друг к другу. По крайней мере, я так думал. И с этими мыслями я заявился в ресторан почти под самое закрытие. «И где же госпожа Пшевич?» — спросил Оливию, которая выходила из кухни мне навстречу. «Они с Борисом о чем-то беседуют в моем кабинете. Я не хочу им мешать», — отозвалась та, занятая своими мыслями. «А вот это очень интересно. Обсуждают что-то, что могла узнать Кристина, пока меня не было? За этой женщиной точно нужен глаз да глаз». И я поспешил по коридору на кухню, а затем и к кабинету, о котором шла речь. На него мне указала приятная на вид женщина в пестром переднике. Но я не спешил входить в кабинет. Наоборот, замер рядом с дверью и пустил свою магию, чтобы слышать, что происходит внутри. «Я не понимаю, как такое могло произойти? С чего императору делать меня женой своего сына?» Чуть ли не хныча причитала Кристина. «Да погоди ты, дай подумать. Здесь должен быть смысл», — отвечал ей Борис. Истинный сыщик, везде искавший какой-то скрытый замысел. «Ты прав. Должно быть что-то, что заставило императора так резко женить сына. Но почему на мне? У нас полно красивых, умных, порядочных и образованных незамужних девушек». «Это ты так намекаешь на свою неготовность к замужеству?» «Какая из меня жена? Ты посмотри на меня. Я сбегу на следующий день от мужа, как только он объявит, что мое дело рожать ему наследников и принимать бесчисленных гостей. А вот уж быть императрицей — это смешно. Весь свет будет смеяться надо мной». «Тебе срочно нужно выйти замуж», — подытожил Борис. «И желательно до приезда в столицу». «Где я за одну ночь найду себе хотя бы жениха?» — протянула девушка, вспыхивая. «Этот Вениамин! Почему он раньше не женился?» «Хочешь, я женюсь на тебе», — неуверенно предложил молодой граф. «Борис, при всем моем к тебе уважении, но ты не чета принцу. Думаю, император легко расторгнет нашу помолвку. Вот если бы кто другой согласился бы жениться на мне до того, как я предстану перед его величеством». «Граф Волконский?» «С ума сошел? Он ни за что не согласится. Я ведь ему уже отказала ранее. Да и потом, придется во всем признаться, раскрыть свою личность. И что тогда? Смогу ли я вернуться в Донск и продолжить расследование? И я думаю, он тут же сдаст меня родителям». «Но разве есть другой выход?» «Не знаю, Борис. Буду уповать на то, что император передумает, если я с ним поговорю и объясню, что совершенно не гожусь в жены. Если же он не послушает меня, то придется прибегнуть к запасному плану». «И какому же?» — испуганно спросил ее друг. «Спрятаться на время. Расследование — дело важное и серьезное, но моя свобода куда важнее. Да и потом, как я смогу продолжать искать убийцу, если мне придется готовиться к нежеланной свадьбе?» «Давай надеяться, что все обойдется», — сказал Борис, и послышалось, что они оба направились к двери. Я спешно ретировался и вернулся в зал. Весь оставшийся вечер на Кристине не было лица. Говорила она мало, за ужином снова ела плохо, на шутки не реагировала. Спать пошла рано. И я всерьез запаниковал, видя ее нерешительный настрой. И правда, мы словно поменялись местами в последнее время. Но вот свет в доме погас, и я направился в свой кабинет, который организовал себе в этом доме. Написал письмо, отправил его по адресу. Налил себе виски в стакан, облокотился на стол и стал дожидаться гостей. Точнее, одного венценосного гостя. «Доброго вечера!» — приветствовал он, появившись посреди комнаты. Затем, завидев свободное кресло, лениво в нем расположился. «Доброго, если тебе он кажется таким!» — ответил ему хмуро. «Не думай, что я действительно хочу жениться на твоей графине!» — парировал друг, рассматривая мой кабинет. Я усмехнулся. Раздражало, что он видел меня насквозь, а вот я его — нет. «Прекрасное решение. Тогда давай вместе подумаем, как не допустить вашего брака». «Очень легко», — посмотрев на меня пристально, заявил принц. «Поделишься?» Я сел в кресло напротив него. Затем, сделав глоток виски, я превратился во внимание, ожидая услышать план Вениамина. «Сам женись на ней. Все ведь очень просто». И я втянул в себя побольше воздуха. «Думаешь, твоего отца это остановит?» «Думаю, он что-то задумал. И просто хочет вызвать меня и Кристину в столицу. Решай сам». Друг поднялся со своего места. «А у меня есть дела. Я уже выбрал ту, на которой бы хотел жениться. И, черт побери, не собираюсь от нее отказываться». «Мисс Эльфийская ведьма настолько запала в твое сердце?» Удивился я, совсем не ожидая, что чувства принца окажутся настолько сильны. «Не боишься, что это приворот?» «Скорее отворот», — усмехнулся тот. «Такую женщину, если встретишь, то будешь полным глупцом, если упустишь. Ее нужно держать рядом. И я не глупец, я не собираюсь терять ее». «Но она исчезла». «Верно. И просила ее не искать. Я пообещал, что не буду». «Однако...» — он поднял указательный палец вверх. «Никто не запрещал навести о ней справки. чем я и занимаюсь сейчас. А ты меня отвлекаешь. Ты даже не представляешь, откуда я к тебе явился. Боюсь представить. Но, Вениамин, нужно, чтобы ты тоже присутствовал завтра на встрече с императором. Не сомневайся, я там буду. Он протянул мне свою руку, чтобы скрепить наш уговор. Я в ответ протянул свою. Неужели графиня Залесская украла твое сердце? Такую женщину нужно держать рядом. Я вторил его словам.